Глава 13. Обвинение. Ворон завис напротив меня. В отличие от настоящей птицы, посланнику даже крыльями махать не требовалось. «Реджина Абрингтон, вас вызывают к ректору», — произнес посланник голосом ментора Алистера. Я вздрогнула, но подскакивать с места не спешила. Видя это, ворон рявкнул. «Немедленно!» И растворился в воздухе. Свою миссию он выполнил. Передал послание. «Позёр!» — я фыркнула про себя. Вот уж не думала, что ментор Алистер любит покрасоваться. «Белый ворон, придумал же!» Делать нечего, пришлось спрыгивать со стены и топать в кабинет ректора. Шла как на казнь, уныло, свесив голову и сутулившись. Ноги еле переставляла. Казалось, их сковали кандалами. Но как бы медленно я ни передвигалась, а цель была все ближе. Вот уже показалось главное здание, где на верхнем третьем этаже располагались кабинеты верхушки академии. Еще минут 15 ушло на лестницу, где я топталась практически на каждой ступени, но и это меня не спасло. Хотелось надеяться, что за это время что-то произойдет, какое-то чудо меня выручит, да пусть хоть земля подо мной разверзнется. Но, увы, ничего не помешало мне добраться до цели. Постучав, я открыла дверь, а войдя, первым увидела не ректора и даже не ментора Алистера, который тоже был здесь, а Влада, ненавистного Кавендиша. Он сидел с видом победителя в кресле напротив стола. Естественно, меня вызвали из-за него. Донёс. И суток не прошло. Чудо, что он вообще продержался так долго, а не сразу побежал жаловаться. Как только вытерпел. Смотреть на Влада было невыносимо, и я перевела взгляд на ректора. Тот расположился по другую сторону внушительного стола. Позади было окно. Солнечный свет подсвечивал его фигуру, создавая вокруг золотой ореол. Я впервые видела ректора Академии Хаос так близко. Он был совершенно особенным деструктором, выдающимся хотя бы потому, что дожил до седых волос. Обычно деструкторы погибают раньше в битвах с темными тварями. Солнечный свет частично закрывал ментор Алистер. Он стоял позади кресла ректора, скрестив руки на груди. Прямо судья и его палач. «Реджина, спасибо, что пришла». Ректор кивнул мне на кресло рядом с Владом и замолчал, ожидая, пока я сяду. Я обреченно опустилась на сидушку, мучительно соображая, какое наказание светит конструктору за проникновение в академию. Естественно, я была уверена, что Влад раскусил меня. Увидев Ингрид, он понял, чья я сестра, и что никакой я не деструктор. Но следующие слова ректора не просто меня удивили, а повергли в немой шок. «Сегодня Влад обратился ко мне с просьбой расформировать вашу пару до слияния. Пусть он сам назовет причину. Влад...» Ректор кивнул Кавендишу, призывая его говорить. «Личные отношения», — выдал тот. «Реджина не может быть моим напарником, так как испытывает ко мне личную симпатию. Думаю, она в меня влюблена». Самым сложным было не выдать свое облегчение. Я-то думала, мне конец, а тут... Пф, разве это обвинение? Это балаган какой-то. Вторым по сложности было не расхохотаться. Я знала, что Влад пробует избавиться от меня, готовилась дать ему отпор, но я была уверена, что он скорее выберет несоответствие силы. А он предпочел личные отношения. Кто бы подумал, что Кавендиш такой романтик. «Ха!» — из горла все же вырвался смешок. К счастью, я успела в последний момент замаскировать его под кашель, и вышло нечто похожее на... Откровенно смеяться над обвинениями напарника все же перебор. Но какое облегчение! Влад ничего не понял, а вот самомнение у парня до небес. Да что там? Оно пробивает небеса насквозь и уходит в космос. Я изо всех сил попыталась принять серьезный вид. Нелепо или нет, а это обвинение. В конце концов, личные отношения — одна из причин, по которой расформировывают пары. «Будешь все отрицать?» Влад повернулся и в упор посмотрел на меня. «Естественно», — кивнула я. «Не знаю, что ты себе вообразил, но я отношусь к тебе исключительно как к напарнику». «А что ж, я это подозревал, поэтому принес доказательства». Влад достал из кармана продолговатый металлический цилиндр. «Записыватель. Еще один редкий артефакт. Сколько их у Кавендишей? видимо, не меньше, чем в моей семье. Древние аристократические семьи хранят немало таких вот ценностей и передают их из поколения в поколение. С помощью этого невзрачного на вид цилиндра можно записать происходящее, а потом воспроизвести. Я напряглась. Мы с Владом целовались, пусть не по моей инициативе, но кого это волнует? Личные отношения — это личные отношения. Если сейчас записыватель покажет этот момент, то нашей паре конец, слиянию не бывать. Стало резко не смешно. Хмуро я следила за тем, как Влад передал цилиндр ментору Алистеру. Тот установил его на край стола и запустил воспроизведение. Из цилиндра вырвался луч света, ударил в противоположную стену, и там проявилась картинка. Было странно наблюдать за собой со стороны. Боги, какая ужасная у меня прическа! Реально, как темные твари обглодали. Зоя подобрала верное сравнение. Поразительно, что кто-то захотел это повторить. Я передернула плечами. Так, надо отключить в себе девочку и сосредоточиться на содержании записи, а посмотреть было на что. Влад постарался на славу. Судя по всему, он давно собирал на меня компромат, скрупулезно коллекционируя все, что я делала. Запись представляла собой нарезку из событий, да так мастерски подобранных, что я не сразу вспомнила, когда Влад их сделал. Вот я стучусь в его комнату, а потом бегу за ним по коридору. А ведь я тогда хотела лишь одного — придушить гада. Но на записи все выглядит так, будто я его преследую. Естественно, там был неловкий момент с футболкой из тренажерного зала. Причем Влад неплохо его обработал. То, как он меня обнимает, вырезал, и теперь все смотрелось так, будто я возбудилась от его невинного прикосновения. После этого куска ректор и ментор, не сговариваясь, посмотрели на мою грудь. Я возмущенно фыркнула от негодования, и мужчины резко вернулись к просмотру записи. А Влад, развалившись в кресле, самодовольно улыбался. Вот ведь бесов постановщик. Разыграл все как по нотам, не подкопаешься. Там еще были какие-то куски. Например, я ссорилась с Зоей по задумке Влада, видимо, ревнуя к ней. Дальше я особо не вникала, потому что ждала главный эпизод, тот, который меня похоронит. Естественно, речь шла о поцелуе. Его Влад приготовил напоследок. Я сама именно так бы и сделала. Но воспроизведение закончилось без поцелуя. Второй раз за последние полчаса повергнув меня в шок. Влад столь умело скомпоновал запись, выставив все так, словно я и правда за ним бегаю, а главную лику не использовал. Не может этого быть. Я ждала, что Влад вытащит из кармана второй записыватель, и уже на нем будет поцелуй. Но Кавендиш не двигался. И тут до меня дошло. Он не включил артефакт. Так увлекся поцелуем, что забыл о нем. Вот почему он выругался тогда. Похоже, что Влад Кавендиш запал на меня, а не я на него. Не спорю, звучит нелепо, но другого объяснения я не видела. Тот его жаркий шепот, вырвавшийся против воли признания. «Что ж ты творишь со мной?» Не похоже, что он притворялся. Только влюбленного напарника мне не хватало. Я могла обвинить его в ответ. Вообще-то это Влад меня поцеловал. Но понимала, что разницы нет. Он или я нарушила правила, неважно. Нашу пару в любом случае расформируют. А потому я даже под пытками не признаюсь, что мы целовались. Ректор с ментором смотрели на меня, ожидая реакции на увиденное. Я произнесла предельно четко и спокойно. «Это все неправда». «Ты этого не говорила и не делала, Реджина», — уточнил ментор Алистер. «И говорила, и делала, но имела в виду совсем другое. С Зоей я ссорилась, потому что она мне вечно хамит. Я ей чем-то не нравлюсь, но это ее проблемы, не мои. В комнату я пришла, чтобы сказать о совместном занятии. За Владом я бежала, потому что он подставил меня на практике, и я хотела разобраться, что происходит. С футболкой я неловко заерзала в кресле». «В зале было холодно, вот и все». «Это все жалкие оправдания», — перебил Влад. «Ты лжешь. Твое слово против моего». «И мое, в отличие от твоего, подтверждено записью». Ментор Алистер устало потер переносицу. Наши разборки его утомили. Ректор, в свою очередь, скучающе поглядывал на бар, скрытый в шкафу за полупрозрачным стеклом. Проблемные студенты так его достали, что захотелось выпить. Я чувствовала, что вердикт будет не в мою пользу. Правда, на записи или нет, а что-то с нашей парой не в порядке. Это очевидно. Так не проще ли ее расформировать и забыть? Надо было срочно привести весомый аргумент в свое оправдание. Ну какой? Что-то посерьезнее обрывочной записи. Я лихорадочно перебирала варианты. Мне не нравятся парни? Да ну бред. Я дала обет целомудрия. Никто в это не поверит. Подобное давно не в моде. Счет шел на секунды. Ментралистер уже открыл рот, чтобы сказать свое веское слово. Ах, если бы у меня был парень, это решило бы все проблемы и доказало, что Влад мне и даром не нужен. И тут я вспомнила о Гаррете. «Если тебе понадобится помощь, только скажи». Его слова эхом прозвучали в голове. Впутываться в отношения с одним парнем, чтобы исправить ситуацию с другим, так себе идея. Но выбора у меня не было, а потому я выпалила. «Мне не интересен Влад. У меня есть жених». «Проклятые бесы, что я творю? А если Гаррет не захочет помогать? Вдруг у него вовсе есть девушка?» На этой мысли мне захотелось закрыть лицо руками, но я сдержалась. Все уже сказано, ничего не исправить. Ха! На этот раз смешок вырвался из горла Влада, и в отличие от меня, он его замаскировать не потрудился. Это вздор, я не верю. Если жених в самом деле есть, пусть придет сюда и подтвердит ее слова. «Мне кажется, это лишнее», — поморщился ректор. Любовные дела студентов не входили в круг его интересов. Оно и понятно. Люди, мы уже взрослые, можем сами разобраться. «Я настаиваю», — с нажимом повторил Влад. «Что скажешь, Реджина?» — обратился ментор Алистер ко мне. «Как зовут твоего молодого человека? Я приглашу его сюда, он подтвердит твои слова, и мы, наконец, закроем эту неприятную для всех тему раз и навсегда». «Не буду врать». К тому я была не готова. Я надеялась, у меня будет время поговорить с Гарретом наедине, все ему объяснить и заручиться поддержкой. Все же мы ни о чем таком не договаривались. Кто знает, как он себя поведет? У него вообще может быть девушка или даже невеста. Не факт, что Гаррет захочет подтвердить мои слова. Но, сказала А, говори Б. Блефовать так до конца, боги, умоляю, пусть Гаррет будет одинок и сообразителен. Чувствуя себя, как перед прыжком в бездну, я назвала имя. Гаррет Девинкур. Вот и все, прыгнула. Или, правильнее сказать, сорвалась? Осталось понять, приземлюсь или разобьюсь. В кабинете повисла тишина. Все-таки я назвала не последнего студента Академии, даже мастера. Мужчинам нужно было время, чтобы это осмыслить. Хорошо, что сиротка Реджина Абрингтон и сын шофера отлично подходят друг к другу. Никакого мезальянса. Первым опомнился Влад. «Это не может быть он, я бы знал», — заявил он. «Гаррет мой друг». Я тихонько выдохнула. По крайней мере, у Гаррета нет ни девушки, ни невесты, иначе Влад тут же бы сказал об этом. Это уже половина победы или хотя бы не мгновенный проигрыш. «Мы не хотели афишировать нашу связь», — пожала я плечами. «Я тоже никому не говорила». «Не знаю, какие у тебя отношения с друзьями, а мы подобные вещи друг от друга не скрываем», — отмахнулся Влад. Пока мы пререкались, ментор Алистер создал нового белого ворона и отправил его за Гарретом, после чего рявкнул на нас. «Помолчите хоть минуту! Голова от вас уже гудит!» Мы с Владом захлопнули рты. В итоге Гаррета ждали в гнетущей тишине, благо он пришел быстро. Минут через пять в дверь кабинета постучали, и после разрешения войти порог пересек Девинкур. Мой спаситель или моя погибель. Быстрым взглядом он окинул кабинет, увидел Влада, меня, но сумел скрыть удивление. Едва ли он догадывался, по какому поводу его позвали в столь странную компанию. Наверное, как и я, решил, что меня разоблачили, и собрался прикинуться неосведомленным. «Тебе знакома эта девушка, Гаррет?» Ментор Алистер кивнул на меня. Гаррет снова взглянул в мою сторону, а затем пожал плечами. «Какая-то первогодка. Пересекались пару раз в коридорах Академии. Имя, простите, не запомнил». прозвучало не в мою пользу. Понятно, что Гаррет выгораживает себя. Решив, что меня узнали, он делал вид, что мы незнакомы, ведь иначе получается, что он мой сообщник. Ректор нахмурился, а губы Влада приподнялись в победной улыбке. Сейчас он обвинит меня во лжи. Пока этого не случилось, я поспешила вмешаться. А что, мне терять уже нечего. Мне пришлось рассказать правду о нас, дорогой. Можешь больше ничего не скрывать. Все уже в курсе, что мы встречаемся. Прозвучало чересчур слащаво. Меня саму затошнило от обращения «дорогой». Возможно, я переигрывала, но опыта в отношениях у меня не так много. Точнее, его вовсе нет. Надо отдать Гаррету должное. Он неплохо справился с эмоциональным потрясением. Правый уголок его губ дернулся в нервной усмешке, но парень взял себя в руки, повернулся к ректору и кивнул. «Ну что ж, если Риа не возражает, то и мне скрывать нечего, мы действительно встречаемся». То, как быстро Гаррет включился в игру, восхищало, а он еще тот пройдоха, к счастью для меня. «Ох, чую, мне с ним не расплатиться». «То есть ты ее жених?» — на всякий случай уточнил ректор. «Ну да», — пожал плечами Гаррет. «А что в этом такого? Отношения между студентами, насколько мне известно, не запрещены, если только они не являются напарниками». «Действительно», — согласился ректор. «В этом нет ничего такого». Теперь он смотрел на Влада, и мы с Гарретом тоже к нему повернулись. Надо было видеть его лицо. Беднягу аж перекосило. «Они сговорились. Разве вы не поняли?» Влад вскочил с кресла. «Хватит!» — ректор ударил ладонью по столу. Звук получился резкий и звонкий, прям как от моей пощечины Владу. «Ты действительно считаешь, что Реджина намерена стать твоим напарником, чтобы что, уничтожить тебя? Это похоже на паранойю, Влад. Как глава этого учебного заведения, я рекомендую тебе обратиться к душевному лекарю». «Вы не можете оставить нашу пару. Ее необходимо расформировать», — упрямился Влад. Тут уже не выдержал ментор Алистер. «Ваш пара останется», — холодно произнес он. «Сейчас каждый деструктор на счету, особенно такой сильный, как ты, Влад. Не факт, что хаос сможет подобрать тебе новую пару. Нам всем повезло, что появилась Реджина. Так что будь добр, засунь свои возражения подальше». Я удивленно моргнула. Впервые на моей памяти Алистер опустился до ругани. Похоже, мы реально его достали. «Я позабочусь о Владе», — заверила я. «Все же он мой напарник». «Сделай одолжение», — кивнул ректор. «И больше с подобной ерундой ко мне не обращайтесь. Это высшее учебное заведение, здесь не место для ваших личных разборок. Будьте добры, покиньте мой кабинет». Ректор указал нам на дверь. Меня не надо было упрашивать, я первая выскочила в коридор. Несмотря на то, что моя взяла, облегчение я не испытывала. Все из-за ментора Алистера. Он ничего не сказал по поводу нашего с Гарретом представления, кажется, он не поверил. Но хоть пару нашу сохранил. Вслед за мной кабинет покинули Влад с Гарретом. Но едва дверь закрылась, как они остановились друг напротив друга. «Ох, надеюсь, сейчас не будет драки». Мне только публичного скандала не хватало.